Глава 36. Итак, друзья расстались. Один время искал прибежище на пятиугольной, странной по причудливости архитектуры зданий площади и, вспомнив, что наступило полстолетия скитальчества в этом мире, писал с невероятной быстротой и скоростью воспоминания о лучших мгновениях жизни другой. Русский скиталец проводил свой именинный день в Чивита-Векке, в маленьком доме на высоком холме над морем, где, в сущности говоря, сам господин Бейль должен был бы жить безвыездно. Но господин Бейль дал господину Тургеневу письмо греку Лизимаку Тавернье, тщетно ожидающему возврата имений, реквизированных турками. Господин Лизимак Тавернье, секретарь французского консула, получив распоряжение консула Бейля, был очень любезен. Он поморщился только по одному поводу. Бейль пишет: «Предоставьте моему другу, господину Тургеневу, мои книги». «О, конечно, господин Тургенев». Еще 3-4 секунды молчания. Последние 3 строчки письма Бейля. «Сделайте так, чтобы русскому изгнаннику было так же хорошо в моей квартире, как изгнаннику Греции в любом жилище Франции. Прошу вас, позаботьтесь о господине Тургеневе. Познакомьте его с господами Манци и Донатто Буччи. Предоставьте в его распоряжение винный погреб». Черные, чрезвычайно густые брови господина Лизимака приподнимаются, лоб морщится. «Все дело в том, — думает Лизимак, — что этот проклятый Бейль не запирает погреба. Он думает, что там бесконечно много вина. А ведь уже 3 года прошло с тех пор, как консул Дево, на смену которому прислали проклятого Бейля, продал этому дьяволу оставшиеся 13 000 бутылок Орвиетто и других хороших итальянских вин». Лизимак осклабился и стал похож на африканских обезьян, которых римские писатели принимали за сильванов, лесных сатиров и фавнов. Господин Тургенев имел к обеду плоховатое вино, купленное в ближайшей траттории, и мелкую рыбешку, спешно зажаренную в консульской кухне. Александр Иванович Тургенев, выспавшись после пыльной дороги под зноем, пронизывавшим мальпост от Рима до Чивита-Векке, после плохого обеда расхаживал вместе с Лизимаком по полям Корнето, любовался этрусскими вазами, вырытыми из этих самых древних гробниц Европы, и, встречая на каждом шагу признаки необычайной пытливости своего отсутствующего хозяина, чередовал свои мысли об этом странном французском писателе Стендале с мыслями о скором приезде важной русской персоны. Ждали парохода Сюлли. Водоросли покрывали берега. Подземные ручьи с сернистой железистой водой окрашивали прибрежный песок в темно-коричневый и ярко-желтый цвет. Томительное и знойное солнце выгоняло буйную растительность прибрежной полосы. Коричневые черепицы зданий и серые могильные плиты надгробий раскалялись до такой степени, что рукой нельзя было прикоснуться. За оградой, обнесенной вокруг громадной пристани, сидели 1000 каторжан, работавших на галерах, и среди них, в отличие от ранних карбонариев Европы, в отличие от блестящих гвардейских офицеров царской армии, в отличие от французов, сидевших в революционных трибуналах Парижа, теперь, по прошествии 50 лет со дня страшной революционной грозы, потрясшей Европу, сидел столяр Феоли и угольщик Гаспарони. Их обоих приравняли к простым бандитам. Политическое значение Союза Красных Поясов было совершенно стерто в папских судебных процессах. В минуты отдыха, когда, несмотря на зной, Александр Тургенев ходил по городу, он подошел и к этому месту заключения провинившихся итальянцев. Любопытный русский путешественник, забыв о дворянских приличиях, приник к тонкой щели в папской ограде. Веселый, но спокойный глаз заключенного в ограде ответил ему тем же. — Кто ты? — спросил Тургенев. — Гаспарони, — ответил тот звонким, каким-то особенно молодым бронзовым голосом. — А зачем, сеньор спрашивает? — А я думал, — сказал злобно Тургенев, — что ты случайно попавший сюда Спиранский. — Не понимаю вас, сеньор, — ответил резко бандит. — Трудно понять, — сказал Тургенев злобно. — Это русский вельможа, предавший своих единомышленников и моего брата. У него лицо точь-в-точь такое, как у тебя. — Отверстие слишком мало, чтобы я плюнул вам в лицо, — сказал Гаспарони. — Я никого не предавал, а тех, кто предал всех нас, 28, сейчас в руках Вентикватро. Тургенев обернулся к Лизимаку. — Вентикватро, — сказал Лизимак, — это сыскная полиция в Риме. 28 — это название шайки Гаспароне. Однако вы слышите, сирена — это наш пароход из Марселя. Лизимак выбрал короткую дорогу. Несмотря на 50 лет, Тургенев бежал сокращенной дорогой через кладбище, где была папская усыпальница. Урбаны, Иннокентии, Пии, 300-летние, полутысячелетние трупы лежали под камнями с гербами в виде свирелей, лилий, пчелы, все с ключами от ада и от рая и с трехъярусной тиарой, принадлежностью римского первосвященника, возрождавшей в христианском Риме культы кровавого Митры и любвеобильной богини сладострастия Астарты. Свидание не состоялось. Лишь через день Лизимак обеспечил возможность Тургеневу взойти на борт французского парохода. Остроносый, с небритыми седыми волосами, меланхолический и добрый Жуковский, с видом усталого вельможи, протянул ему руку. Потом, не выдержав, как старые друзья, обнялись. Синий редингот Жуковского на правом плече украсился серебристыми слезинками масона Тургенева. Зеленый редингот Тургенева получил те же самые признаки расчувствованной дружбы и нарочитой нежности. Василий Андреевич Жуковский, стряхивая слезинки Тургенева с плеча, по дороге к себе в каюту думал. Так блестели диаманты, рубины и смарагды на чеканных латах крестоносцев освобожденного Иерусалима. Александр Иванович, скидывая платочком легонькие капельки слез Жуковского, думал. Этак вот еще недавно сверкали эполеты на плечах блестящих офицеров, сосланных твоим покровителем в Сибирь. 5 столетий разделяли эти мысли и образы. Шел уже 1836 год. Жуковский говорил, что Пушкин женился, это ты знаешь, что Гоголь выпустил пьесы, полные гумора, это ты тоже знаешь, что возник неплохой поэт Лермонтов, к сожалению, развращенный вольнолюбием и постоянно навлекающий на себя гнев, это тебе все известно. Что сообщить тебе? И, помолчав, Жуковский прибавил, качаясь в кресле в каюте и попивая крепкий кофе. Был я в Лувре, видел это величайшее в мире здание, в нем художественные ценности французского народа. Это целый город, 200 000 квадратных метров. 3 века обрастает и крепнет, как бриллиант в земле. Меняются десятилетия, сверкают взоры новых людей. А этот колоссальный дом человеческого гения растет и ширится. Земля из-под земли родит убежище тончайших мыслей. Я ходил там вместе с Тюфякиным и господином Мериме, инспектором всех памятников и всех искусств во Франции. Холодный человек, но великий мастер. Да, чтоб не забыть. В Польше опять неблагополучно. Поэтому прости, Его Величество не разрешил мне видеться с твоим братом. Я видел его на улице Гомартен. Он шел с известным карбонарием Гаэтаном Виарисом, прихрамывал, описывал в воздухе тростью круги и меня не узнал. Милый друг, должен я тебя огорчить. Я рад, что свидание не состоялось. Мне было тяжко подумать о том, что Николай в компании этого старого бунтовщика, Бонапартова спутника в Москве. Александр Иванович встал с ужасом. — Послушай, ну как же, Василий, и ты ничего не спросил? И ты его не окликнул? И ты не удержался, чтобы его не обнять после стольких лет муки? Не ты ли, пренебрегая своей безопасностью, с Матусевичем к Рекамье прислал? Тссс! Жуковский подошел и осторожно положил большую ладонь на рот Тургенева. Что ж ты, несчастный, о двух головах? Не знаешь, какое теперь время? Какой бы ты ни было, но обязан был бы повидать брата. А касательно Гаэтана тебе скажу, что прекрасный это старик. У него 17 ран. Много ж да он видел перед собою смерть. Чем ты его испугаешь теперь? И что он, как ветеран, живет на покое в Женеве? И что Клара, его дочь, стала женою моего брата? Не должно тебе служить препятствием к свиданию с дорогими друзьями, со сверстниками твоих лучших лет? Жуковский развел руками. Я шел с Яковом Толстым. Согласись сам, не до того было. Много было у меня горя, дружище. Одна грибоедовская смерть чего стоит. А вы все какие-то сумасшедшие. Вот Пушкин года три как женился. И уже нынче пустился в ревности, оберегая Гончарову. Слушай, Василий, в Европе клеветников порядочно. Ведь все до единого говорят о том, что Николай Палыч пользуется старинным правом первой ночи. Жуковский вспыхнул и, с негодованием поднимая ладонь перед самым лицом Тургенева, сказал: «Лакей уберет чашки, кофе кончен. Пойдем на палубу, посмотрим острова». 13 октября 1836 года, воскресенье, Женева. Николай и Клара Тургеневы уезжают после совместной жизни с Александром Ивановичем. Я велел остановиться у пограничного камня. Увидев его, вышли из кареты. Брат с нежностью подошел ко мне, взял меня за руку и с каким-то дотоле неясным чувством сказал мне несколько слов. «Что ж, мы не вместе? Ведь, однако, и я вам все это... Вы все это сделали!» Что-то подобное. Я замял речь. Он хотел говорить о моей поездке в Россию, которая беспокоит его. Ощущения мои были неизъяснимы. Мы поцеловались, сильно пожали друг другу руки и еще раз взглянули на разлучающий нас камень. Он сел в коляску. Пешком за колесами и разлука. Разлука надолго. Прошли годы и годы. Наступали тяжелые дни. Зимы сменялись веснами. Рождались новые люди и умирали старые. Приближался перелом столетия. Парижские салоны то пустели, то наполнялись. Король-баррикад Луи Филипп прозванный так Николаем I, послушно выполнял веления банкирских домов Парижа, непризнанный по-прежнему северным медведем. Судьба занесла Александра Ивановича Тургенева в Симбирск, и, не зная, что он совершает последний свой путь из Симбирска, Тургенев гнал ямщиков, напаивал их водкой на каждой станции, колотя их в загривок, позабыв свои европейские привычки. Тяжкое у него было состояние. Он сам даже не знал, почему спешил. На 48-е сутки попал в Петербург. Остановился у Свербеевой и всю ночь напролет слушал от приезжей компании петербургские сплетни. Больше всего сплетничал Николай Иванович Греч. «Что ж вы удивляетесь, Александр Иванович?» — кричал Греч петушиным голосом. «Господин Жуковский — персона официальная, воспитатель царского сына. А я простой смертный, не терпящий сопротивления натуральным чувствам. Едва я увидел вашего брата, как принял с наслаждением его в объятия. Подумать! Друг детства, Николай, замечательный!» Греч остановился, подбирая слово. «Ну, одним словом, мы облобызались, и Николай...» «Да про кого вы говорите?» — спросил резко Александр Иванович. «Да про тезку моего. Про Николая Ивановича. Не про Николая Ивановича Греча, а про Николая Ивановича Тургенева, конечно. Так вот, ваш братец спросил, как это вы со мною здороваетесь, а Жуковский, с высочайшего соизволения, не решился на этот поступок? Знаете, Александр Иванович, знаете ли, дорогой, оно, конечно, долг гражданина одно, но согласитесь сами, встреча с изгнанником, долг, благородство и чувство чести, какое сердце выдержит? Мое забилось трепетной радостью. Я не выдержал. «Могло ли быть иначе?» — говорил Александр Тургенев, уставший от дневной сутолоки и не понимавший, что нужно делать. Удивляться ли или пугаться? Говорили, что Николай Иванович Греч — человек довольно страшный, но в чем его страшность, никто объяснить не мог. Этот озорной француз Бель говорит, то, чего никто в человеческом обществе объяснять не может, то просто не существует в качестве авторитета. Так для меня и Греч не существует в качестве пугала. Но Николай Иванович Греч пел как соловей. Накрыли ужин. Во фраке, в белых чулках и туфлях в залу вошел молодой человек с курчавыми волосами и бакенбардами, секретарь французского посольства виконт Даршак. Он спокойно обвел глазами присутствующих, исполнил все положенные церемонии, и когда легкое движение, вызванное его приходом, успокоилось, он подошел к Александру Ивановичу Тургеневу, придавая оттенок легкости начатой беседе, передал ему в четверо сложенный лист бумаги за подписями Данзаса и Даршака. Тургенев прочитал и откинулся головой на спинку стула. Потом покачал головой и вернул документ Даршаку. «Дуэль? Опять дуэль сверчка Саши Пушкина! Когда же прекратится его бреттерство?» «Неужели это неизбежно?» — спросил Тургенев Даршака. «Ведь эти условия — верная смерть? Или Пушкин, или этот молодой пустомеля? Но один из двух неизбежно погибнет при таких жестких условиях. Неужели христианские чувства исчезли в сердцах настолько, что мертвый эгоизм может толкнуть людей на убийство? Неужели нельзя простить?» Даршак покачал головой. «Жорж совершенно взбешен. Я должен признаться вам открыто, мсье Тургенев, что страна, давшая приют потомку французских дворян, делает несчастного Жоржа ответственным за провинности русского феодального права. Я юрист и французский офицер. Я совсем не вникаю в то, может ли первый сеньор страны покушаться на жен своих вассалов. Но я вообще против того, чтобы из малых поводов возникали большие последствия. Вы больше европеец, чем все, находящиеся здесь. Обратитесь к Пушкину. Убедите его в том, что Жорж является игрушкой в руках вашего монарха, что время и терпение могут сгладить все, что во всяком случае вина Жоржа не такова, чтобы, например, во Франции придали ей серьезное значение. «Путята рассказывал мне, — возразил Тургенев, — что ваш предшественник, Теодос Лагрене, стал уже однажды жертвой вспыльчивости нашего несчастного Пушкина. Однако ваш предшественник нашел в себе силы и смелость отказаться от дуэли, явно безрассудной и бессмысленной. «Все меры исчерпаны», — жестко, не без некоторой наглости, сказал Даршак. «И меры терпения также». Александр Иванович писал в дневнике 18 ноября 1836 года. «Чай 2 фунта отдал Аделунгу. После зашел к Пушкину. Говорили о Шатобриане и Гёте, о моем письме из Симбирска, о пароходе, коего дым приятен глазам нашим». Итак, страшное событие произошло. Пушкина не стало. 31 января, воскресенье. Зашел к Пушкиным. Первые слова, кои поразили меня в чтении псалтири: «Правду не скрыл в сердце твоем». Конечно, то, что Пушкин почитал правдою, то есть злобу свою и причину оной к антагонизму, он не скрыл, не угомонил в сердце своем и погиб. 6 февраля. В 6 часов утра отправились мы, я и жандарм. Опять монастырь, все еще рыли могилу. 19 марта встретил Дантеса в санях и с жандармами. Он сидел бодро, в фуражке, разжалованный и высланный за границу.